Глава сороковая. Я бы все отдала за это. Ольга. Час спустя. И теперь мне предстоит как-то доказывать, что это именно он устроил поджог. Заканчиваю рассказ о том, как со мной обошелся почти бывший муж. Слава все это время молча слушал меня. Ни разу не перебил. Но я видела, как он передергивал скулами, грудными мышцами, сжимал руки в кулаках. Сейчас сидит, молча смотрит на меня своими ясными глазами, в которых написано: «Сколько всего тебе пришлось пережить?» «Оль», — берет меня за руку, сжимая ладонь. «Он ответит за то, что сделал. Я его с землей сравняю. А дочка твоя?» Набирает полную грудь воздуха. «Она скоро одумается, вот увидишь. Да и депутат прав, ты обязательно должна написать заявление на этом». Сжимает губы. «На эту Киру. Я помогу оформить ей твоему бывшему мужу путевки на зону. Никто не имеет права так поступать с тобой. Никто». Гладит мою ладонь. В детстве я всегда чувствовала его поддержку. Как только он появлялся рядом, все мои проблемы уходили на второй план. Я знала, что могу полностью положиться на него. И сейчас у меня на душе очень спокойно. Рядом с ним я чувствую себя под надежной защитой. Я знаю, что он решит все мои вопросы. Знаю, что не обманет и не предаст. «Спасибо за поддержку», — шепчу я, перевожу взгляд за его плечи и вижу Аллу Геннадьевну с двумя сыновьями. «Вон та женщина, которая помогла мне сделать репортаж», — говорю Славе. Алла Геннадьевна тем временем оглядывает столики. Видимо, понимает, что здесь нет свободных мест, и с досадой смотрит на сыновей. «Слав, ты не против, если я приглашу их за наш столик?» Уточняю у него. «Конечно». Он пересаживается ко мне, а я машу Алле Геннадьевне. «Идите сюда, идите!» «Ольга Алексеевна, здравствуйте!» Подходит к нам широкой улыбкой. «Мы заскочили перекусить, а мест нет», — пожимает плечами. «Я им предлагаю составить нам компанию, и они с удовольствием соглашаются». Мой ученик протягивает руку Славе. «Евгений», старший сын Аллы Геннадьевны, тоже здоровается с ним. «Данил». Красивый молодой человек, высокий, голубоглазый. Он приемный сын Аллы Геннадьевны, а видно, что любит ее как родную мать. Приобнимает ее, глядя в меню. «Мам, тебе же вроде этот коктейль тогда понравился». Указывает пальцем на картинку. «Закажем? Рыбку свою любимую будешь?» Как приятно наблюдать за такими теплыми отношениями. Данил чмокает мать в щеку, подзывает официанта, озвучивает заказ. «И поменьше льда в коктейль», — подмечает он и снова обнимает мать. «А не то снова горло может заболеть, да?» — подмигивает ей. Вот смотрю на них, улыбаюсь, а у самой сердца кровью обливается. Рядом со мной нет дочери и нет сына. А так хочется, Господи, как мне хочется точно так же проводить время со своими детьми. Я бы все отдала за это.